Глава 21. Ужинали в молчании. Потом улеглись спать, не став дежурить. Подошли несколько чутконосых и устроились вокруг нас. А охраны надежнее, нечего было и желать. Мужчины давно уже похрапывали, а у меня сна не было ни в одном глазу. А что проку лежать и смотреть на звезды? Они слишком далеко. Ничего не могут подсказать. Я встала и потихоньку пошла в ту сторону, где стоял когда-то Сайтор. Туда, где мы оставили Ривана. Мне вовсе не хотелось его видеть. Но думать о том, что он, может быть, замерзает сейчас на холодных камнях, было неприятно. А еще никак не получалось уложить в голове, что тот Риван, которого я помнила, веселый, сильный, на все руки мастер, и этот калека — один и тот же человек. Предатель. Одни предатели кругом. Подумала я невольно, вглядевшись в неподвижную фигуру. Чутконосый, стороживший Ривана, бдительно насторожил уши и дернул кончиком хвоста. Все в порядке, мол, и я отошла. Неподалеку должен быть вход в подвалы, но в темноте мне его не отыскать. Горномогучие наверняка замаскировали его на совесть после того, как разобрали завалы. Да и что там делать, если внутри, как сказал старый Раве, даже медяшки завалящей не осталось. И вот тут-то я споткнулась на ровном месте. Почему это раньше не показалось мне странным? Он же сам говорил, что двери были целы, лишь обгорели, а сверху обрушился замок. Положим, камни убрали горномогучие, но... Как Раве попал в сами подвалы? Туда ведь нельзя было войти так просто. Ход открывался только хозяевам замка и тем, кого они приводили с собой. Не слишком удобно, конечно, зато надежно. Сами-то двери горномогучие могли выломать. Первые, деревянные. Но вот внутренние из металла. Им пришлось бы выколупывать из толщи скалы. Никто не понимал, как древние мастера устроили такой ход и такие запоры. Но пользоваться ими это не мешало. Может быть, после гибели моих родителей рухнула и эта защита? А если так? Правду ли сказал Раве? Впрочем, какой ему смысл лгать? Всю казну разом было бы невозможно вывести. Это во-первых. А во-вторых, неужто бы Гартарак не сказал мне об этом? Поутру нужно будет сходить туда, посмотреть, как это выглядит со стороны, решила я. И как вернется Гарт? Расспросить его подробнее. Старого Раве-то уже не спросишь. Я обошла расчищенную площадку, вспоминая, вот тут были службы, а вот и огромный, с лошадь высотой валун, который не весь зачем лежал посреди двора и очень мешал, но почему-то убрать его никогда не доходили руки. Казалось бы, чего проще? Попроси любого горномогучего, а не частые гости в замке. Он легко унесет камень прочь. А нет, валун лежал там чуть ли не испокон веков. Яблоня рядом с ним помнила еще детство моего деда. Отец тоже лазал на нее, а потом и я. А вот теперь не было ни их, не дерево, а камень остался на прежнем месте. Странное дело. При взгляде на него мне стало спокойнее. Я даже подошла поближе и погладила отполированную веками непогоды гладкую макушку валуна. Когда-то я любила забираться на него. Нагретый солнцем камень подолгу хранил тепло. И здорово было, растянувшись на нем, немножко побездельничать. Дальше я не пошла. Там были колодцы, а ухнуть в них приятного мало. Возможно, горномогучие прикрыли их, а вдруг нет. Да и уходить слишком далеко от спутников не хотелось. Хотя, что могло мне угрожать? Я постояла немного на месте, хотела уже вернуться и попробовать уснуть, как вдруг обнаружила, что отбрасывают две тени, а не одну, как прежде. Первая, та, которой я была обязана Луне, оставалась пусть бледной, но четкой. А вот вторая казалась зыбкой и расплывчатой, и подрагивала, будто за спиной у меня кто-то развел костер. Но там никого не могло быть. Да и шум я бы услышала, а прежде меня чутконосый. Но тот, я видела, как лежал возле Ривана, так и не двигался с места, только ушами пошевеливал. Медленно, стараясь не делать резких движений, я повернулась, и он был там. Позади меня. Огромный, как... Я даже не могла подобрать сравнение, Да и не до того мне было. Объятая пламенем голова нависла надо мной, и я никак не могла разобрать, кого же напоминает это существо. Да и рассмотреть его толком никак не получалось. Оно постоянно менялось. И только глаза оставались прежними. Те самые глаза, что я видела во сне. Огненные, только на этот раз не зовущие, а настороженные и даже почему-то испуганные. Хотя, быть может, мне просто показалось. Какие чувства можно рассмотреть в озерцах расплавленного золота? «Это ты?» — шепотом спросила я, боясь спугнуть его. «Ты страж?» — существо не ответило. Но мне показалось, будто во взгляде его застыл невысказанный вопрос. «Я Альена Сайтор», — сказала я, глядя вверх, в глаза диковинного создания. «А ты страж перевала, верно? Это ты звал меня тогда, несколько лет назад, но так и не дозвался. Я не могла тогда прийти, потому что...» Зря я протянул руку. Страж отпрянул, как бывает, собаки шарахаются, увидев в руке камень или палку, и совсем по-кошачьи стопорщил огненную гриву. «Я не могла прийти», — повторила я, понимая уже, что он мне не поверит. «А как его убедишь?» Стоило шагнуть вперед, и страж ускользал. Я не могла понять, как он передвигается, есть ли у него вообще конечности, целиком ли он показался мне. Да что я глупости говорю? Конечно же, нет. Настоящее его тело неимоверно велико, а то, что я могу увидеть на поверхности земли, лишь малая его часть. Все равно как матерчатая кукла из тех, которые надевают на руку, пришло мне в голову. Только тут не человек за ширмой, а гигантский страж где-то под горами. Вскоре я поняла, что пытаться настичь его все равно, что ловить солнечный луч. Даже если схватишь, он скользнет сквозь пальцы и был таков. А что еще я могу сделать? Мне было невдомёк. Вот он, страж, вот я. А дальше что? Он знает меня. Если уж звери меня признали, то он-то уж точно. Отец должен был познакомить нас, когда я родилась. Я этого не помню, конечно, но как же иначе? Увы, повелевать стражем я не могла. Наверное, для этого нужно провести какой-то ритуал, посвящение, даровавшее бы мне право приказывать стражу и управлять им. Но отец не успел. А я даже не представляла, что он должен был сделать. Мне не рассказывали об этом. Видно, было слишком рано. А теперь и спросить-то не у кого. Может, сребролики что-то подскажут. Но их все нет и нет. А когда появятся, страж может снова скрыться. И ищи его. Что-то мне подсказывало. Появляется он по своей воле. И выманить его будет не так-то просто. Понятно, сказала я, отвернулась и села на земь, обняв колени. «Не хочешь меня знать? Ну что ж, право твое. Я на твоем месте, наверное, тоже решила бы, что меня бросили. Предали и забыли. Что ж такое? Почему этой ночью мне все время приходят на ум мысли о предательстве? Из-за Ривана и Аридора Раве? Вот и себя записала в предательницы. Хотя моей вины во всем этом точно нет. Если на то пошло. Я виновата только в том, что появилась на свет в роду Сайтор. Но это уж никак от меня не зависело. Я посмотрела на звезды, надеясь спросить совета у прародительницы, у мамы с отцом. Но небо заволокла туманная пелена, и я не сразу поняла, что это просто слезы. Не то от обиды, не весь на что, не то от бессилия. Да, я добралась домой. Нашла стража, как и хотела. Только дома-то не было. А страж, похоже, не желал меня знать. И что дальше? Как убедить его успокоиться и не открывать двери в иные миры? Как вообще с ним общаться, если он, похоже, бессловесный? Хотя это странно. Ведь в моих снах он звал меня по имени. С другой стороны, сон есть сон, и не такое могло померещиться. Я поглубже натянула капюшон плаща и снова уткнулась носом в колени. Хорошо бы рядом оказался Витал. Сразу видно, что он умеет утешать своих дочек. От Черима такого не дождешься. Скажет едкое словцо. Сразу позабудешь, как себя жалеть. Но оба мои спутника спали. Не будить же их. Может, и к лучшему, если они не увидят, как я раскисла. Они ведь думают, что я запросто совладаю со стражем. И как сознаешься, что я понятия не имею, как к нему подступиться. Что-то щекотало мне щеку сквозь ткань. И, приоткрыв глаза, я поняла, что вокруг как-то слишком светло. А когда отодвинула край капюшона, обнаружила, что огромный золотой глаз смотрит прямо мне в лицо. Не обижена на этот раз, а вроде бы даже встревожена. «Отстань», — сказала я стражу и повернулась спиной. Я тоже обиделась. На этот раз он попытался подобраться с другой стороны, но я отвернулась снова. Честное слово, страж все больше напоминал своенравную собаку, которая не идет на зов, но стоит хозяину напоказ заняться чем-то и якобы забыть об упрямице, тут же подбегает полюбопытствовать, что это он поделывает. Ну или ластится, если чувствует, что хозяин расстроен да нельзя, пытается утешить, как уме... «Да что ты делаешь?» Это страж скинул с меня капюшон. Чем только подцепил. Зубами, что ли? «Сказано тебе, я обиделась. Не хочу с тобой разговаривать, раз ты так себя ведешь. Он заключил меня в кольцо своего тела, но жара я не чувствовала. Однако и жгучим холодом, как во сне, от стража не веяло. Может, мне и не надо было приходить?» — спросила я, перешагнув огненное кольцо. Но страж мгновенно окружил меня еще десятком. «Тебе, по-моему, и одному неплохо жилось. Никто не командует. Твори, что хочешь. А думать сам ты, наверное, давно разучился. Да и какое тебе дело до тех, кто живет в этих горах? Ну, подумаешь. Впустишь ты сюда неведомых тварей. Тебе-то они не страшны. Звери как-нибудь отобьются или уйдут подальше. А люди? Подумаешь, люди, кому они нужны? Без них горы были бы краше, а?» Страж вспыхнул ярче, и взгляд его теперь казался, пожалуй, оскорбленным. «Выпусти меня», — сказала я ему. «Или мне так и стоять, пока тебе не захочется поразвлечься в другом месте? Я тебя не держу, так и знай». И я осеклась. «А что, если я сейчас действительно освобожу стража? Пока он еще ведет себя достаточно мирно. Но вдруг я одним опрометчивым словом сниму с него вековые путы, и тогда...» Странное потрескивание привлекло мое внимание. Оказалось, это волосы у меня поднялись дыбом, этаким облаком, как бывает перед сильной грозой. По ним даже искры бежали, почти как у кошек, если их погладить в такую погоду. А сами они, по-моему, светились. «Что это еще за фокусы?» — вырвалось у меня, и я попыталась пригладить шевелюру. Пальцы едва заметно покалывало. Ничего не вышло, конечно же. «Нашел время для шуток. Отстань от меня, говорят тебе. Сперва знать не хочешь Альену Сайтор, теперь подлизываешься. Или ты это для видимости? А на самом деле хочешь другую хозяйку? Может, ту, что скоро придет сюда?» Я махнула рукой в сторону дороги, едва успела зажмуриться. Так ярко вспыхнул страж. Такие искры полетели во все стороны. Если бы я не чувствовала ночного холода, то решила бы, что вот-вот сгорю заживо. «Что ты переполошился?» «Я угадала?» — спросила я наобум и заслонилась ладонью от снопа искр. «Кто она такая, эта ведьма?» «Ах, да, ты же ответить не можешь. Ну да ладно. Достаточно и того, что я знаю. Она за мной охотится. А ты, похоже, не можешь с ней справиться, так?» «Я помню. Или мне кажется, что я помню, как ты пытался пробиться за ее огненные стены, но ничего не вышло. Только дозваться и сумел, и то...» Страж распластался на земле, всем видом своим выражая глубокое отчаяние. «Или это потому, что меня увезли с перевала?» — осенило вдруг меня, и страж вскинулся, только что не кивая. «А ты властен только в горах. Я угадала?» «Похоже». Я не успела договорить. Неподалеку раздался вдруг шорох, и я вспомнила о Риване. Наверное, его разбудил звук моего голоса, и теперь он с трудом пытался сесть. Потом проморгался, посмотрел на свет и, должно быть, разглядел мой силуэт на фоне огненного стража. «Лен!» — прохрипел он и вытянул руку, будто пытался выхватить меня из костра. «Лени! Лени!» Крик его перешел в невыносимый, совершенно звериный вой. Четконосый отскочил подальше, а я невольно зажала уши. Потом вздавленный хрип. «И... Риван?» Я подалась вперед, когда он свалился ничком, похожий на груду тряпья. «Риван, ты что?» Я оглянулась, но стражи не было. Только таяли в воздухе бело-золотые искры, словно очерчивающий силуэт неведомого зверя. Надо же, уже начало светать, а я не заметила. «Ленни!» Это от нашего лагеря бежали Черим с Виталом. «Что случилось? Что за крики? Ты цела?» «Цела». Я еле-еле увернулась от могучих объятий Витала. «Просто страж был здесь. Я пыталась с ним договориться, а Риван спугнул его криком. Спросонок такое увидеть не шуточки. Вот ведь!» Он в сердцах стукнул кулаком по ладони. «И что ему не спалось, а? Черим, что с ним?» «Уже ничего», — серьезно ответил тот и, подняв овчину, накрыл ею Ривана с головой. Видно, перепугался насмерть. «Ленни, страж что, в самом деле так жутко выглядит?» «Я бы не сказала», — пожал я плечами. «То есть впечатляет, конечно, но мне страшно не было». «Да кто тебе? Тебя он знает». «Ривана он тоже знает», — напомнила я. «Он же столько лет в Сайтори прожил. Просто...» «Ну что?» — Риван кричал Ленни. «Не Ленар», — сказала я, глядя в землю. «Мне кажется, он узнал меня. То есть не узнал, конечно. Он ведь никогда не видел меня взрослой, но понял, что я не мама. Страж вокруг меня обвился. А он ярко светится. Намного ярче костра. Вот Риван и разглядел. Наверное». «Или страж ему какой-нибудь морок навел, предположил Черим. «Ну, к примеру, показал тебя маленькой. Может, он такое?» «Не знаю. Вряд ли. Я думаю, все намного проще. Риван страшно боялся огня после того пожара. Решил, наверное, что может сгореть, вот и... А меня звал?» Я запнулась, потом закончила все же. «На помощь». «Какая теперь разница, чего именно он испугался?» — пробормотал Витал. «Что ж, отмучился человек. Похоронить бы надо. Ты говорила, у вас покойников сжигают, но у нас один хворост. Значит, придется с этим обождать», — ответил Черим. «Яму копать тоже нечем. Так хоть камнями завалим. Эти ваши звери, наверное, тело не тронут. Но кроме них тут ведь и неразумные живут, да? Ну вот». Витал подумал и сказал. «Вообще-то, после всего, что Риван пережил, да при его болезни, огненное погребение кажется не слишком веселой шуткой. Вот заодно и от страха избавиться», — хмыкнул Черим и потянулся. «Давай, дружище, за дело. Вон там я видел подходящее местечко. Там и устроим этого парня. А это что?» «Где?» Не поняла я, а он нагнулся и подобрал что-то у меня из-под ног. «А вот еще и еще. Гляди-ка». Черим протянул мне на раскрытой ладони несколько золотых крупинок. «Да тут их порядком», — присмотревшись, сказал Витал. «Ну и глазастый же ты. Я бы не разглядел». «Брось. Как не разглядеть, если они светятся?» — удивился Черим. «Неужто не видишь? Вон, вон еще. Будто кто-то нарочно кругами золотой песок насыпал». «Это страж», — сообразила я. «Страж свился такими вот кольцами, и, видно, с него и насыпалось». «Полезная домашняя зверюшка», — совершенно серьезно сказал Черим и подобрал еще несколько золотинок. «Не возражаешь?» «Бери, сколько найдешь», — усмехнулась я. У меня отлегло от сердца. Теперь я поняла, куда подевалась наша казна. Никто не входил в подвалы. Зачем, если страж может попросту стянуть на себя все золото, до которого сможет дотянуться? Только если он поторопится и будет не слишком аккуратен, то оставит такие вот следы. Крупинки, чешуйки, пыль. По ним, должно быть, старый Равей догадался, что в подвалах пусто, и ему не было нужды вскрывать двери. Уж, наверное, он что-то дознал о повадках стражи. Ведь дружил и с моим дедом, и с отцом. Да и вообще, сложно хотя бы не услышать что-то о страже, когда живешь рядом с перевалом и частенько ходишь на ту сторону, и я не имею в виду обычную дорогу. «Похоже, не только мы эти крики услышали и свет увидели», — сказал вдруг Черим, взглянув в сторону дороги. «Багровое свечение над нею, там, где встали лагерем наши преследователи, сделалось ярче, начало разрастаться, а потом что-то гулко ухнуло, и тут же хором взвыли чутконосые. «Что это они?» — нахмурился Витал. «Сейчас». Я вслушалась. «Говорят, люди двинулись вперед. Горномогучие еще не отошли. Не рассвело. И да, двоих ранило взрывом или чем-то вроде. Слышали звук?» Я взглянула на мужчин. Они не перебивали, слушали внимательно. Но представляли, наверное, что же нужно, чтобы навредить каменному великану. «Гард отводит своих», — добавила я, услышав новые переливы в слаженном хоре. «И время, и... Ну, не может он рисковать. Вот-вот солнце встанет. А прятаться во время боя — не лучшая затея. Вдобавок... Погодите, не разберу никак. А, передают вечером наступающих, пытались забросать камнями». «Представляю, какими скалами они швырялись», — пробормотал Черим. «Ну да, лошадей жалко. Но без них отряд здорово бы замедлился. Но там тоже не дураки, предусмотрели. Говорят, камни до них не долетали, будто весь лагерь кто-то накрыл стеклянной миской из небьющегося стекла. Отсюда и это зарево. Должно быть волшебная защита». «Если так, то, может, ведьма подустала за ночь-то», — предположил Витал. «Ага, жди. Не похоже что-то», — отозвался Черим. «Ладно, что делать-то будем?» «А что тут сделаешь? Драпать пора. Идем седлать. А этого бедолагу...» Тот взглянул на тело Ривана. «Пока придется оставить. Что ж поделать? Да уж, самим бы ноги унести». Пока мы седлали коней, я продолжала слушать перекличку чутконосых и крики быстрокрылых, переводя остальным. Чутконосые тоже близко не суются. Чужие люди хорошо стреляют. Трех лошадей они поначалу зарезали, когда застали чужаков врасплох. Но потом уже так не везло. Вдобавок кого-то ранили. Быстрокрылые следят сверху, но спускаться не рискуют. «А если бы они навалились всей стаей? Ты можешь им приказать?» «Думай, что говоришь», — буркнул Витал. «Ладно на людей, но там же ведьма. Это все равно, как если б ты свой отряд с одними ножами на латников в полном доспехе выпустил. Да еще у тех за спинами бы метательные машины стояли и огненными снарядами бросались. И вообще, у Ленни другой родни нет. А ты ей что предлагаешь?» «Да, это я погорячился», — крякнул Черим, садясь в седло. «Ну что ж, они так и будут со стороны наблюдать, если нас догонят. Или все-таки попытаются отбить Ленни. Мы-то ладно, мы им чужие, а она?» «Я ими не командую», — ответила я. «Они не подчиненные хозяев перевала, а друзья и соратники». Витал верно сказал. «Но как я прикажу им броситься в бой, если знаю, сколько их погибнет? Если даже горномогучие пострадали, то звери...» «Ну и что звери?» — мрачно сказал он. «А если ведьма тебя изловит, а страж окончательно взбесится, тогда что? Неужто эти твои звери не пострадают?» «Может, да, может и нет», — отозвалась я. «Когда-то, еще до прародительницы, страж ведь был диким, и двери открывал, как попало, и впускал. Разное. Но так не пропали же здешние звери, приспособились. И теперь выживут. Они же намного умнее стали». «Ага, а мы, значит, подыхай. Будет тебе», — одернул его Витал. «Давайте-ка ходу, пока они там в камнях ковыряются. Есть куда уйти с этой дороги, олени?» «Если только в горы», — ответила я, прищурившись на ледяные пики, верхушки которых едва-едва осветило солнце. «Но вы туда не заберетесь. Да и я, вряд ли. Отвыкла. Снаряжения никакого нет. Лошадей опять же придется бросить. А еще там, на спуске с седловины, есть еще одна тайная тропа», — махнула я рукой и тронула Серебряного с места. «Правда, я не знаю, куда она ведет, но...» «Лучше так, чем к ведьме в лапы», — закончил Черим. «А может, все таки обратно к Раве? Там нас тоже ждут», — напомнила я. «Тогда выхода нет». Подвел итог Витал и погладил бороду. «Двигаем да поживее. Трупы эти ваши. Не люблю я волжбы. но раздеваться некуда». «А точно некуда?» Тут же спросил Черим, подгоняя Рыжего. «Если вырвемся вперед, «И что?» «Мы у них как на ладони. Ни одного укрытия, даже свернуть некуда», — буркнул тот. «Вот ведь. Всегда радовались, что дорога через перевал такая гладкая. А теперь думаешь, лучше бы она узлом заплеталась. Да даже если мы их обгоним, думаешь, нам это поможет? Вон у них стрелки и метки есть». «И ведьма», — пробормотал Черим. «Одного в толк не возьму. Почему она сама-то не явится, раз ей лень не так нужна? Зачем тащиться с отрядом? Клятву какую-то дала, что ли? И нарушить не может. Кто ее разберет? А ты хотел бы, чтобы она самолично появилась? Вот уж избавь». «Я думаю», — сказала я, когда они устали спорить. «Ведьма просто не может меня убить. Я имею в виду своими руками». «А потому хочет воспользоваться чужими», — заинтересовался Черим. «И отчего же она вдруг оказалась не способна тебя прикончить? Вон, замок развалила, родителей твоих убила. А тебя никак?» «Замок, положим, стоял бы, если бы не предательство Ривана», — напомнила я. «Я, к слову, так и не понял, зачем его было рушить», — буркнул Витал. «Если уж все равно ведьма внутрь вошла и людей убила». «Кто ее разберет? Может, просто от злости? Может, пыталась добраться до сокровищ? А там хранилось что-нибудь волшебное? Может, она за этим охотилась?» — живо спросил Черим. «Отец никогда об этом не упоминал», — покачал я головой. «В замке были кое-какие вещицы, но ими постоянно пользовались. Это не какие-то могущественные амулеты, способные горы двигать. Такие штучки у любого мало-мальски приличного волшебника купить можно. Ну, не здесь, конечно, а хотя бы Тен-Аварим». «Но ты могла и не знать», — заметил Витал. «И ты сказала, подвалы целы, только золото пропало». «Это как?» «Так страж же вытянул», — напомнила я. «Хм, а вот если там в самом деле спрятано что-то ценное, но не драгоценное, то оно могло так и остаться в подвале». «А войти туда ведьма не может, пока жив хотя бы один из рода Сайтор? Если так, почему она сразу тебя не прикончила? Едва только Риван тебя ей отдал». «Так она, может, не сразу разобралась, что к чему», — ответил Черим и подстегнул Рыжего, чтобы шел вровень с Серебряным. «А из княжеского замка, сдается мне, Ленни выкрасть было не так-то просто. Недаром ее никуда не выпускали, никому не показывали. А еще она же сама говорила, князь всяких колдунов и знахарей ко двору не пускал». «Ну, наверное, кого-то все-таки пустил, чтобы защиту устроил. У знатных частенько такое в ходу, не знаешь, что ли? Думаешь, обычные чародеи против ведьмы чего-то стоят?» «Тогда не знаю», — сдался Витал. «Разве что слово ее сдерживало. Она ж пообещала князю избавление от проклятия. А Райгар на Лене еще не женился. Потомства у них нет, проклятие на месте. Значит, условие не выполнено. Не может ведьма тронуть Ленни. А вот если бы Райгар ее уморил, неважно, до свадьбы или после, это дело другое. Это было бы чужими руками сделано, а ведьма своего слова не нарушила». «Точно, чужими руками», — воскликнул Черим. «В этом все и дело. Помогать что Райгару, что отряду ведьма может, а сама поднять руку на Ленни нет. Сама себя перехитрила. Вот так дела. И ведь совсем немного ей подождать оставалось. А Ленни возьми да сбеги. Что ж она не могла по дороге ее выследить и нашептать кому-нибудь, что у мальчишки с собой деньги имеются. А по коню и так видно, что хорош. А Ленни маска прятала», — подумав, выдал Черим. «Похоже на то», — подумав, кивнула я. «И еще чутье у нее сбилось. Ведьма же была уверена, что я не прошла и не пройду посвящение, некому провести обряд». «А ты?» «Оно как-то само», — ответила я. «Когда я взяла маску, долго объяснять, просто каким-то образом, пусть не по обычаю, без соблюдения всех правил, но посвящение все-таки состоялось. Ведьма искала меня ребенка, А какова я взрослая, просто не знала. А когда догадалась, я была уже далеко. Похоже на то. Но нам-то от этого не легче. Виттл глянул через плечо. Что-то быстро они движутся. Должно быть, ведьма добычу почуяла. Похоже на то, согласился Черим. Ленни, скачи-ка ты вперед. Если будут стрелять, то именно по тебе. А вы что же? Нахмурилась я. С ножами против луков. Я вам не... А мы не твои подданные, чтобы нам приказывать, хмыкнул он. Ты вон, зверями, и то командовать не можешь. А мы люди. И постарше тебя будем, добавил Виттл. Сами разберемся, что нам делать. Так что давай, скачи, что есть духу, к этой тайной тропе. Мы уж постараемся не отстать. Но ты о том не думай. Не оглядывайся. Ясно тебе? Я хотела было сказать, что не брошу их, что они точно отстанут, потому что Серебряный намного сильнее и быстрее их коней, а нож увезет вдвое меньше, но не успела. Черим с оттяжкой хлестнул Серебряного по крупу, и тот, зло заржав, взял в галоп. «Только держись». «Не оглядывайся», — раздалось сквозь свист ветра. «Мы догоним». «Ветра? Откуда ветер-то взялся? Затишье же было». «Но нет». Сильные порывы били прямо в лицо, норовя скинуть меня с лошадиной спины. Что-то вжикнуло над головой, и я услышала вопль Черима. «Пригнись! Они нас видят! Стрелять начали!» Подавив желание оглянуться, я распласталась на шее Серебряного и вовремя. Ветер усилился настолько, что даже могучий конь, казалось, не без труда движется вперед. «Ветер встречный», — сообразила вдруг я. «Стрелы сносит». Да уж, поправку на такой шквал, да еще на скаку даже опытный стрелок не сделает, если ему ведьма не поможет. Не вмешается ли она, чтобы зачаровать стрелу или направить руку лучника? Или это будет считаться так же, как если бы она сама поразила меня заклятием в спину? Что толку гадать? Вот дорогу погони она выстелить могла, это точно. Нагоняли нас как-то слишком быстро. Я могла расслышать азартные выкрики. Хотя, как? Их должно сносить ветром, разве нет? Однако я отчетливо расслышала. Да, слаженный вой чутконосых — это не стая с перевала. Пришлые сообщали хозяевам, что идут на подмогу. Но я их не знала. Не просила ввязываться в бой. Так кто же? «За-за!» — послышалось сквозь уже не свист, а вой ветра. Будто бы в взлаивании тех же чутконосых, а потом раскатилась меж окрестных скал звонким. «Завиор!» «Завиор!» — отозвались горы, и я не утерпела. Придержала Серебряного и обернулась именно тогда, когда невдалеке гулким гонгом бухнула. «Марин!» «Сайтор!» — закричала я, срывая горло. «Сайтор!» «Ленни! Свои?» Черим еле догнал меня. Рыжий уже ронял хлопья пены. «Свои, не останавливайся». «Да их дюжины две, не больше», — выдохнул Виттл, поравнявшись с нами. «Но пришли все-таки. Я вытерла глаза рукавом, чтобы слезы, от ветра не иначе, не застили глаза. Да, их было мало, слишком мало. Но они и не собирались выходить конным лоб в лоб. Не кавалеристы ведь. И сами были верхом не на лошадях, на быстроногих. И пришли не по дороге. Спустились с гор. Застали врасплох. И внезапная атака удалась бы, если бы ведьма не прикрывала свой отряд от стрел и камней. Чужаки лишь ненадолго замешкались, потом сообразили, что неуязвимы, и продолжили преследование, обращая на моих нежданных союзников не больше внимания, чем горно-могучий на комара. «Плохо дело!» — прокричал кто-то совсем рядом со мной. И от неожиданности я едва из седла не вылетела. «Скачите, что есть силы!» Этот кто-то будто с небес рухнул. Но, конечно, он просто спустился по крутому склону, а его быстроногий легко шел вровень с Серебряным. «А мы что делаем?» — не удержался Черим. «Перебирайся ко мне!» Мальчишка, судя по голосу, он был едва ли старше меня, а лица его я не видела, протянул мне руку. «Ну же, скорее, по прямой не уйти!» «А как же?» Черим, не выдержав, пришпорил несчастного рыжего, догнал меня, за шкирку выдернул из седла и швырнул на холку быстроногому. Всадник вовремя придержал своего скакуна. «Спасай ее, парень, о нас не думай!» — гаркнул он. «Благодарствуй, дядя!» Звонко отозвался тот, и, промешкав мгновение, чтобы я смогла нормально сесть верхом, свистнул так, что у меня уши заложило, а быстроногий помчался вперед быстрее ветра. «Крепче держись, Альена! Ты же Альена Сайтор? Да, нет?» «Если нет, наземь сбросишь!» Не выдержала я, но пригнулась к шее зверя. Двоих взрослых он бы, пожалуй, тоже унес, но с большим трудом. А мы вдвоем, наверное, тянули как раз на одного человека вроде Витала. Кажется, мой нежданный спаситель собрался что-то ответить, даже воздуха в грудь набрал, но вдруг поперхнулся, а потом завопил дурным голосом. «Ходу, ходу, ходу!» Это точно относилось к моим спутникам, и я поняла, почему, когда глянула вперед. Дорога перед нами больше не была прямой и ровной. Она изгибалась, будто бы шла волнами, а еще троилась и расплывалась перед глазами, потому что над нею выгнулась колоссальная огненно-золотая арка. Страж открывал неведомые дороги. Беспорядочно, бесконечно, неудержимо. «Туда!» — крикнул мой спаситель, хотя деваться все равно было некуда. Или в неизвестность, или навстречу врагам. Я успела еще увидеть, как Витал и Черим канули в никуда, а за ними успели проскочить несколько чутконосых, и тут быстроногий немыслимым прыжком ушел прочь с дороги, вскочил на едва заметный уступ, оттуда на другой, и понесся выше, выше, вдоль огненной арки, которая рухнула, перекрывая пути, рассыпалась искрами и исчезла.